Территория под контролем Российской империи, восточный порт Карачи, бандитская территория, спецназ морской пехоты, 22 августа 2016 года. Белый носатый Бетфорд администрации порта, ничем не примечательный в общем потоке машин, быстро катил по 16-й дороге, ведущий на восток и идущий, в отличие от суперхайвея, параллельно береговой линии по болотам. За рулем был человек, похожий на местного, но относящийся к той самой группе, которую высадили 2 дня назад с Екатерины. А вот в просторном грузовом отсеке были совсем другие люди. Их было 8 человек. В отличие от действующих под прикрытием спецназовцев, они не считали нужным отращивать бороды и учить местные языки, а также одеваться в вонючее местное шматье. На них были черные огнеупорные костюмы, прибоя в надстройках корабля, обычно там кромешная темень, и черный является самым лучшим камуфляжем. Титановые шлемы, выдерживающие пистолетный выстрел в упор, и укороченные автоматические винтовки в руках. В группе было 2 пулеметчика, у них были штатные пулеметы, но с мощными фонарями на цевье и с укороченными против обычного стволами, с длинными, трудно поворачиваться в тесноте корабельных коридоров. Вероятно, в искусстве ближнего боя эти люди были лучшими. Их учили сражаться в кромешной темноте, по горло в воде, в узких коридорах, давшего сильный крен тонущего корабля. Каждый из них готов был отреагировать на что угодно. На вылетевшую в коридор гранату, на шквальный автоматный огонь, на пожар. Это было их службой. Это был спецназ морской пехоты, группа обеспечения безопасности с авианосца Екатерина Великая. Эти люди были направлены с вертолетом, который забирал раненых из порта, и сейчас в их задачи входило захватить особо важную цель, причем взять обязательно живьем и со съемным диском к серверу, на котором должна была быть особо важная информация. Дополнительной задачей — вытащить группу спецназа в составе 2 человек, которая загнала особо важную цель, но сейчас сама попала в критическую ситуацию, и зачистить район, который, как оказалось, кишит боевиками. 9-й, сидевший за рулем, спецназовец резко повернул руль, и машина вылетела на авеню 1-го графа Берманского. В кузове раздались раздраженные крики, кто-то застучал в кабину кулаком. Так, фотографии особо важного объекта. Командир спецгруппы, майор по адмиралтейству Мороз, пустил по рядам фотокарточку. Этого брать только живым. Приказ поступил из Кабула. Все слышали? «А если засадить в ногу?» — поинтересовался один из морпехов. «Только в самом крайнем случае. Приказ из Кабула недвусмысленный. Кто будет пороть от себя тяну, лучше вешайтесь». «Так точно». «Как мы узнаем спецназовцев, пропавшую группу?» «Никак. Антарес даст наведение. Пределы применения силы — стрелять по всем, кто оказывает сопротивление». Автобус еще раз резко повернул. Козел, как дрова везет. Так, еще раз проверить снаряжение, быть готовым к серьезной схватке. С нами Бог, господа. С нами Бог, за нами Россия. Морпехи в последний раз проверили снаряжение, оружие. Многие, на манер североамериканцев, носили за спиной короткие обрезы, сделанные из помповых ружей со сменными насадками. Если правильно подобрать насадку, то рассеивание будет такое, что захватит весь коридор. Не попасть невозможно. В качестве основного оружия у всех были укорочены автоматы Калашникова. Флот, в отличие от армии, так и не перевооружился на более современное оружие. Но вместо стандартного магазина на 30 патронов многие пристегивали длинный на 45 или барабан на 90. Бой на палубах судна — особый вид боя. Часто огонь ведется вслепую, на подавление, и кто может его вести дольше, тот и победил. Обязателен фонарь. Многие брали самый мощный, добивающий метров на 500. Фонари — это тоже оружие. Можно ослепить противника. Сейчас, конечно, фонарь не пригодится. Незачем. Под колесами загремело. Проходим мост. Значит, совсем близко. Заряжай. Залязгали автоматы затворы. Гул под колесами прекратился. Снова пошла дорога. 3 минуты. 3 минуты. Командир группы поднял 3 пальца. И все сделали то же самое. Машина стала притормаживать. «Что там?» — запросил командир морских пехотинцев. «Черт! Полиция!» С самого начала Россия, не желая проблем с новоприобретенным городом-портом, чужим и довольно враждебным, никогда не принадлежавшим России до этого, повела очень либеральную политику. Была реализована вековая мечта имперской геополитики — прямой выход в Индийский океан и возможность построить современную военно-морскую базу, чтобы обеспечить постоянное присутствие русского флота в этом регионе. Надежное присутствие. Порт Аден, который использовался до этого, не способен был принимать ударные авианосцы. Персидский залив легко было перекрыть, да и там не было нормальных глубоководных портов. Местом, пригодным для строительства крупной военно-морской базы и нового русского города, был признан небольшой рыбацкий и контрабандистский город Гвадар на побережье Арабского моря. Карачи же без особых усилий получил статус вольного города. Этот статус предполагал, что в городе остается место самоуправления, русские здесь будут лишь гостями, хоть и почетными, количество русских военных сил будет ограничено, местная полиция останется на своем месте. Более того, рядом с портом были выделены участки под беспошлинные зоны, то есть там можно было изготавливать товары и экспортировать потом их, не платя никаких пошлин. Одесса, получив такой статус, стала жемчужиной у моря. Карачи. Как оказалось потом, это было больше, чем преступлением. Это было ошибкой. Отказ от модернизации, отказ от наведения имперского порядка. Местный народ не смог навести порядок в городе все то время, пока он существовал. И дело было не в англичанах. Восток стал русским только после того, как русские пришли и сказали: «Мы будем жить по-новому». Не по-старому, а по-новому. И в крови, в грязи, под грохот выстрелов, все же вытащили эту планиду из трясины вневременного существования, включили в современный мир, где секунда, стрелка часов — главное. Здесь русские отказались это делать, по крайней мере, пока. Увидев полицейский пикап, спецназец решил не нагнетать. Портовый фургон имел на стекле специальную наклейку, означающую, что досматривать его нельзя. Кроме того, в кармане приятно шуршали купюры, а местные полицейские за деньги готовы были сами совершить преступление, не то что покрыть. Недаром большинство профессиональных убийств в городе совершались полицейскими, решившими немного подзаработать. Потому шансы, что машину пропустят, платно ли, бесплатно ли, равнялись 100%, ну или около того. И лишь увидев, как полицейский, вышедший из машины, поднимает пистолет, спецназовец понял, как он ошибся. Его автомат лежал на соседнем сиденье. Опередить уже держащего пистолет полицейского было невозможно. Грохнул выстрел, и ничего не осталось, только грохочущая чернота. Полицейский успел выстрелить еще раз прямо в лицо. Точнее, не в лицо, а в что-то похожее на голову того, кто вывалился из боковой двери. Человек в черном комбинезоне, падая, нажал на спуск автомата. И длинная очередь прострочила полицейского исламиста от паха до груди. Брызгая кровью, он повалился на обочину. Остальные полицейские, тоже тайные сторонники проповеди джихада и тому подобных организаций, готовившиеся расстрелять микроавтобус, сделать это не успели. Длинные автоматы очереди превратили и их, и машины в некое подобие дуршлака, только вместо воды из десятков ран брызгала кровь. По фронту чисто, с тыла чисто. Впереди горохом сыпалась стрельба. Командир морских пехотинцев подошел к кабине фургона, мельком взглянул. Пробитое пулей крупного калибра стекло. Кровь. Чуть не стошнило. Жив. Малек, их санинструктор, на секунду оторвался от работы. Жив, но в тяжелом состоянии. Пуля прямо в лицо. Крупного калибра. Если бы не стекло, пипец. Мороз взглянул вперед, туда, где была перестрелка. Перестрелка не прекращалась. Черт! Антарес, я Молот, ответьте, у нас пострадавший. Молот, мы видим вас. Вопрос, вы можете продвигаться вперед? Майор на секунду вслушался в перестрелку. Лучше бы предупредили, гады. Хотя, как тут предупредишь? Вот это мразь! В полицейской форме, на полицейской машине. Мало ли что у него может быть на уме. Да, можем, Антарес. Пришлите вертолет для эвакуации и наводите нас. Молот, вас понял. Вертолет уже летит к вам. РВП 15 минут. Направление прямо на 12. Ориентир — крупное трехэтажное здание. По улицам перемещаются боевики, не меньше 20 человек. Антарес, вас понял. Так, ты и ты. Майор указал на двоих. Остаетесь с Мальком и ждете вертолета. Остальные за мной. Было непонятно, чего ждать. Было страшно, с чужим оружием, пусть оно и доказало только что свою исправность, когда стреляло в тебя. Было страшно, двое против десяти, но никакого иного выхода не было. — Антарес, ты видишь нас? — спросил шепотом Борисков, распластавшись на крыше. — Так точно, медведь, движение в вашем направлении. Можете пропустить. «Антарес, мы решили драться. Дашь наведение, отсчет от меня. Все понял? Мы не можем высовываться. Давай сыграем, медведь. Они слева от тебя, 50 метров, поворачивают. Первым идет пикап, один человек у пулемета. Еще один смотрит в твою сторону. Как минимум один в кабине. Второй тоже пикап. Шесть человек в кузове. Ракетная установка РПГ. Смотрят по сторонам, как понял». Сашка жестами показал нищему. «Шесть человек на тебе. Один карандаш». Тот показал большой палец. Хорошего было мало. М-16 хуже, чем ФНС. Больше шансов, что заклинит на автоматическом огне. Но уже не переиграешь. «Андрес, давай отсчет, мы готовы». 11, 10. Первым автоматчика. Он намного опаснее пулеметчика, в разы опаснее. Пулемет на короткой дистанции бесполезен. У него ограниченный станком и щитом угол обстрела. Его огонь практически невозможно быстро перенести на другую цель. Чаще всего у пулеметных станков угол обстрела 180 по фронту, если не меньше. Назад уже не постреляешь, это не автомат, прицелился и пали. Затем самого пулеметчика... Потом огонь по кабине. 5, 4. Черт, все-таки неправильно. Какая ерунда в голову лезет. Те люди, они ведь сами вместо того, чтобы хоть попытаться навести порядок, хоть что-то сделать, берут в руки оружие, начинают убивать. И все-таки жаль их. Что за жизнь? 3, 2. Как сердце стучит. Каждый раз 50 на 50. Или ты, или тебя. В сущности, вся их жизнь, вся их служба, вызов судьбе. Нарушение законов математики, попрание теории вероятности. Сашка оттолкнулся от крыши, вставая на колени. Малоизвестна, но удобная, устойчивая поза для стрельбы. В незнакомом прицеле чужие злые глаза, борода с проседью. Винтовка отдает в плечо. Красное облачко, попал. Все происходит в тишине, не слышишь даже, как стреляешь сам. Переводишь прицел, пулеметчик, так и есть, пытается провернуть пулемет. Он уже прикипел к нему, не понимает, что все. Еще один выстрел, есть. Длинная очередь сбоку, и уже не до стрельбы. Что-то бьет в бок, как молотком. И тут мир обретает привычную скорость. Боевики во втором пикапе не мертвы, черт бы их побрал, не мертвые, и один из них хлещет из автомата. Из-за толчка плохо прицелился. Прицел, черная метка прицела на лице, толчок, еще толчок, перекат, очередь. Длинная, на все деньги. На все, что осталось в магазине, очередь. Пальцы уже нащупывает гранату. Рывок кольца, бросок, как в интернате. Одна из самых любимых их игр была лапта, или, как ее называли иностранцы, русский бейсбол. Негромкий взрыв. Это только на экране. Бросил гранату и пламя до неба. На деле же при взрыве пламени почти не бывает. Просто сухой, трескучий хлопок и дым. И все. Ответного огня нет. Господин подполковник, живы? Лежащий навзничь на крыше подполковник открывает глаза. Поживой еще. Винтовка, мать ее. Так и есть, отказала. Черт бы ее побрал. Сейчас, да сам справлюсь. Подполковник вдруг рванулся. Сзади! Борецков обернулся. Первая машина. Он не обстрелял кабину водителя и за это теперь поплатился. Водила рванул вперед, заехал за угол, вышел из машины и теперь впрямую угрожал им. Сашка вскинул автомат, палец лег на спусковой крючок подствольника. Есть! Приклад сильно ударил в плечо. Граната пошла к цели. Взрыв! Из-за угла вываливается изорванное осколками тело. Последний. Так, давайте. У каждого из спецназовцев в аптечку входило то, при виде чего военные медики приходили в бешенство. Рулон сантехнической изоленты, которая предназначена для того, чтобы латать водопроводные трубы. Эта штука как раз предназначена для того, чтобы приклеиваться к мокрой, грязной, неровной поверхности и держать намертво. Лучше для того, чтобы быстро заклеить рану, и не придумаешь. Сашка наскоро отхватил несколько кусков этой самой изоленты, сыпанул гемостопа, заклеил. Пару часов, так можно продержаться. Боюем или уходим? Спецназовец, а ему было не меньше 40. Вдвое старше Сашки засмеялся. А ты откуда такой лихой? С интерната. Понятное дело. Машина целая есть. Есть, одну не подбил. Тогда чего сидим? Ну-ка, помоги вот так. Спускаться? Я еще тебя обгоню. Давай-ка. Пикап был старым, марки «Симург» персидского производства, но целым, рабочим, с почти полным баком. Самое главное в кузове — настоящее сокровище. Крупнокалиберный пулемет Дегтярева «Шпагина» со щитом на морской тумбовой турели с сиденьем для пулеметчика. Полный короб, 50 патронов и рядом в держателе еще два. Такая штука могла разобрать на части жилой дом. «Сможете за руль?» «Хрена!» — проговорил нищий, кривясь от боли. «Ты за руль, я за пулемет!» «Нельзя!» «Пошел!» — сказал. «Пошел!» Сашка достал маяк, хлопнул на крышу кабины, выбросил из кузова труп, помог нищему подняться в кузов. «Я, кстати, Багаутдинов, морская пехота, полковник по адмиралтейству!» Нищий скривился от боли, сплюнул в сторону. Служил, как и ты, в Граде. Потом на пенсию. Довольно скучно стало с внуками-то. Веришь, нет? Первый раз подстрелили. Борецков, — сказал Сашка, садясь за руль. Южный учебный центр. Ага, ну давай. Аллах с нами. Машина была простой, привычной. Почти как Интер, только немного поменьше. Североамериканские машины отличаются тем, что у них рычаг переключения и передач за рулевой колонкой, а не между сиденьями, как у людей. Но ничего, удобно. «Антарес, я Медведь, прием». «Медведь, я Антарес, вижу вас. Опознание по маяку, верно?» «Верно, Антарес». Сашка не стал докладывать о том, что произошло. Смысла не было. «Дайте новое направление». «Полковник, полковник ранен, но мы еще боеспособны. Дайте направление, у нас чужой транспорт. Мы можем застать их врасплох». Находившиеся на территории бывшего строительного комплекса боевики имели неплохой опыт, но они никогда до этого не имели дела со спецназом морской пехоты. Оставшиеся впятером, морские пехотинцы проломили ряды боевиков, как таран. Пулеметы пулями с вольфрамовым сердечником пробивали стены домов. Автоматчики поддерживали пулеметчиков более точным огнем. В отличие от боевиков, на русских была серьезная защита. Бронежилеты, выдерживающие попадание автоматной пули, и шлемы, тоже много чего выдерживающие, в том числе и автомат, если не в упор. К тому же за русскими были тысячи и тысячи часов тренировок, совместных, когда вся группа действует как единый боевой организм. За боевиками ничего этого не было. Вправо, 50 вперед. Точно, недострой. Какие-то здания построены из бетона, но при этом недостроены. Только первые, вторые этажи возведены. Наверное, делали что-то вроде туристического центра близ побережья. Да не доделали. Или богатые районы. Богатые здесь предпочитают селиться отдельно. Богатые и англичане. У них специальные районы в городах. Они обнесены стеной, и их охраняет армия от остального народа. Вся армия здесь предназначалась не для войны с неприятелем, а только для контроля этой территории и подавления народных волнений. Дорога была неровная, ухабистая, а машина была полупустой, поэтому козлила изрядно. Руль бил по рукам, макушкой чуть не до потолка доставал. Несколько раз он видел боевиков, и ему большого труда стоило не стрелять в них, а просто вести машину дальше. Они тоже не обращали на них и на машину внимания. Машина знакомая, в машине бородатые. Они ехали на звуки боя, боя солидного, с разрывами гранат, с пулеметной стрельбой. «Антарес, здесь медведь, подходим к цели, нужна обстановка». «Медведь? Обстановка такая. Цель в здании, здание двухэтажное, укрепленное, скорее всего, там исламский комитет». Морская пехота пыталась пробиться к зданию, но встретила ожесточенное сопротивление. «Ясно». Пикап с установленным на нем пулеметом вырулил на площадь и остановился. Из всех окон вели автоматный огонь, но не по ним. Они, получается, зашли с фланга. Наоборот, их приняли, наверное, за прибывшее подкрепление. Странное какое-то здание с колоннами, видимо, кинотеатр, центр досуга, ну что-то в этом роде делали. Очень безвкусно. «Антрес, я иду к цели. Предупредите морскую пехоту, чтобы не стреляла по мне». «Медведь, это невозможно. Оставайтесь на месте и поддержите морскую пехоту огнем. К зданию не приближаться. Вы слышите? К зданию не приближаться. Повторите приказ». «Ни хрена я не слышу». Березков выбрался из машины, проверил свой пистолет с глушителем, затем трофейный автомат. Перезарядил подствольник, проверил гранаты, примерно прикинул путь к зданию. Часть огневых позиций находилась вне стен здания, стрелки прятались за колоннами. «Я собираюсь рвануть внутрь, прикройте». «Один?» «Так точно, господин полковник». «Ты охренел, нельзя!» Сашка улыбнулся. «Я интернатский, господин капитан, мне можно». «Сказано, нельзя, оставайся на месте, отморозок чертов!» Бывший морпех не шутил. «Пожелайте лучше удачи!» «Твою же ж мать!» Березков, пригнувшись, рискуя каждую секунду попасть под огонь стрелков, простреливающих площадь, побежал к зданию. Пули цвикали то тут, то там, но ни одна каким-то чудом не задевала его. Лежащий за остатками строительного бульдозера пулеметчик боевиков обернулся. Его лицо за мгновение из изумленного стало растерянным, а потом яростным. Он каким-то образом понял, что бегущий к нему молодой бородатый человек не маджахет, а враг. Но было уже поздно. Березков застрелил его из пистолета с глушителем с нескольких шагов. Пули попали в голову, и пулеметчик упал на свое оружие. «Пулемет!» Укрывшись за бульдозером, Сашка проверил пулемет. «Отличная штука, мага, с остальным прикладом трубой. Тяжелый, но чертовски действенный, с брезентовой сумкой на 100 патронов. Эти сумки были без стального каркаса, ну, типичное британское изобретение. Но их можно было вешать на шею и так бежать. Было еще три сумки. Борецков, не торопясь, перезарядил пулемет, оставшиеся две сумки повесил на шею. Показал Багаудинову большой палец. Тот в ответ показал кулак из-за щита. Он до сих пор не стрелял. 30 метров. С пулеметом Сашка преодолел их за 10 с небольшим секунд, хотя казалось, что прошло 10 с небольшим часов. Упал на колено, прикрываясь колонной, добрался. Выдернул гранату, бросил в окно, которое было ближе всего. Хлопнуло, раздался крик. «Аллах Акбар!» Держа пулемет за Сошки, Борецков нажал на спуск, и выскочившего из-за колонны боевика, так и не понявшего, что произошло, пулеметные пули сбили с ног и отбросили назад. Через секунду точно такая же судьба постигла и второго боевика. Борецков бросил зеленую дымовую шашку, чтобы показать, что с правого фланга свои. Затем бросил гранату в соседнее окно, но не осколочную, а светошумовую, и полез внутрь с пулеметом в руках и автоматом за спиной. Боевики, которых в здании было немало, так и не поняли, что происходит. Он вышвырнул в коридор светошумовую, а потом выскочил сам. Половины пулемета ленты хватило, чтобы очистить коридор. Двое из боевиков убраться не успели и так и остались лежать. Еще один попытался высунуться в коридор и получил несколько пуль. Остальные не рискнули. Попытались выбросить гранату, но Сашка перевернул стол и укрылся за ним. Массивная столешница выдержала осколки. Коридор был спинным хребтом здания, и, взяв его под контроль, Борецков лишил боевиков возможности маневрировать, запер их в комнатах. Поняв, что происходит, пошли в атаку и морские пехотинцы. «Готов!» — второй морской пехотинец кивнул. «Бойся!» Технология штурма помещения была отработана до мельчайших деталей, и мало кто мог выполнить ее лучше, чем морские пехотинцы из группы обеспечения безопасности. Один ударил ногой в дверь, второй бросил внутрь черный цилиндр светошумовой. После бьющей по глазам вспышки морпехи ворвались внутрь. «Ложись!» Один из боевиков пытается выдернуть чеку из гранаты, но не успевает и так и падает с гранатой в руке и двумя пулями в голове. Второй, подслеповато щурясь, держал руки перед собой. В руках ничего не было. Морские пехотинцы сбили его на пол, затянули на запястьях пластиковую ленту одноразовых наручников. Такое тоже бывало. Все знали, что русским предписано брать в плен боевиков, если они не сопротивляются. Расправы запрещены. Если на тебя ничего не было в картотеке, можно было бросить автомат и просто поднять руки, что часто и делали. Умирать тоже не всем охота, пусть и за 72 девственницы. Задержат? Ну, там поменяют или вообще отпустят. Чисто, чисто. Один из морских пехотинцев показал рукой на искореженный предмет. «Командир, глянь!» Это было что-то вроде коробки. Частично пластик, частично алюминий с ручкой. Размером примерно 10 на 15. «Жесткий диск», — моментально познал командир. «Похоже, пытались уничтожить». «Это цель?» «Возможно. Я малька позову». Он, майор по адмиралтейству Мороз, силой пихнул своего подчиненного кулаком в плечо. «Он тебе не малек, ясно? Иди, пригласи его». Тяжелый транспортный вертолет «Сикорский-80» тяжело плюхнулся на обозначенную фаерами посадочную площадку, взбивая пыль громадным семилопастным ротором. Сопровождавший его канонерский вертолет, сейчас эту роль выполнял «Сикорский-59», вооруженный тремя пулеметами и гроздьями ракет, описывал в небе круги, как встревоженная овчарка вокруг овечьего стада. Прибывшие с вертолетом морские пехотинцы обеспечили периметр и помогли спецназовцам подняться на борт, прихватив с собой всю добычу, какая у них была. Сопротивления практически не было. Сашка поднялся на борт вертолета последним. Это тоже была традиция. Последним поднимался самый храбрый. И сейчас все поднялись перед ним. Стальной пол под ногами дрогнул, и земля пошла вниз, и все. Кровь, смерть, ужас, вонючий дым и приторно-мерзкий запах крови. Все осталось там, внизу. Тяжелый вертолет разворачивался в воздухе, поднимаясь все выше, и вот их уже было не достать из гранатомета. На самом краю аппарели у своего пулемета сидел канонир, человек, послуживший и повидавший всякое. И он ухмыльнулся молодому бойцу и показал большой палец. Вертолет поднимался все выше, и вот уже стала видна вода. Они возвращались на свою землю, на принадлежащий России и только России стальной остров в этих водах. Все кончилось, и все наконец-то было правильно. Борецков повернулся и, держась за леер, натянутый у стенки, пошел вглубь десантного отсека. Там спецназовцы и морские пехотинцы снимали свою амуницию, оказывали себе и друг другу первую помощь, говорили друг с другом о том, что произошло. Перед Сашкой расступились. Он подошел к лежащему на носилках нищему, который говорил на балуджи, на русском, но при этом почему-то оказался чеченцем. «Сейчас прибудем на авианосец». Нищий поймал его руку, стиснул своей. «Молодец, малек, кличка есть?» Сашка покачал головой. «Нет». «Теперь будешь аскером. Ты не горец, но тебе эта кличка подходит. Спасибо». «Не благодари, за это не благодарят». Сашка отдал честь. «Служу России и спецназу». «Служи, аскер». И кто-то похлопал его по плечу. Аравийское море. Ударный авианосец Екатерина Великая. 23 августа 2016 года. Ударная авианосная группа, смещаясь на северо-восток, стояла уже почти что на траверзе Карачи. По крайней мере, было видно зарево на горизонте. Отдельные огни порта видны не были, но зарево было. Не яркое, но заметное свечение на фоне темного неба. Сашка Борецков, ставший аскером, воином, чьей храбрости изумляются друзья и устрашаются враги, стоял чуть в стороне от главного грузового лифта, призванного поднимать на палубу тяжелые по 40 тонн истребители-бомбардировщики, чтобы отправлять их в полет. Пару часов назад этот лифт опустил на вторую палубу тело полковника морской пехоты Багаутдинова. Они довезли его до авианосца живым. Ему сделали нужную операцию. Просто не выдержало сердце, и это, когда врачи говорили, что жизни полковника Багаутдинова ничего не угрожает. Коновалы проклятые! Аскер просто смотрел на горизонт, когда кто-то из палубной команды осмелился приблизиться к нему. «Летный день закончен, я найду нужный люк». Аскер просто стоял и думал. Ему надо было подумать. «Тихие шаги». «Я вот думаю, господин полковник», — не оборачиваясь, — сказал Аскер, — «нахрена это все нужно, а?» «Ты имеешь в виду вот это, с кем мы ведем войну? С этими нищими, грязными, завшивленными людьми? Зачем? Им это не надо. Это нужно нам». «Нам? Зачем?» Полковник встал рядом. «Тот человек, кто учил меня, он сказал один раз мне: если ты не идешь на войну, война придет к тебе. Мы сражаемся здесь для того, чтобы это не пришло к нам». Полковник помолчал и добавил: «И это важно». «Да, я понимаю, только...» «Когда кто-то гибнет, — сказал полковник, моментально почувствовав, о чем идет речь, — я всегда вспоминаю суру из Корана: никоим образом не считай погибшим тех, кто пал, сражаясь на пути Аллаха. Нет, они живы. Просто вы не можете этого понять. Тот, кто умер, он просто умер, и все, как мои родители. Нет, не так. Если кто-то умер, дела его рук остаются с нами, и значит, его будут помнить. Значит, он жил не зря. А что останется после нас? Мир лучше, чем тот, в который мы пришли. Я верю в это. Полковник посмотрел на звезды. Местные просто забыли о том, что иногда надо смотреть на звезды. С диска, который вы взяли, мы получили свежие данные о целях. Есть новое задание. Ты готов? Борт тяжелого транспортного вертолета вибрировал мелкой дрожью, даже через мат шумоизоляции, неприятно напоминая о себе. Хвостовая парель была откинута, пулеметчик занимал позицию около нее. Еще двое расположились по бортам. Вертолет был загружен меньше, чем наполовину. В каждом из двух вертолетов было по 30 отборных бойцов амфибийных сил флота, большей частью морская пехота, меньшей частью спецназа. Ради этой операции оголили почти все корабли, собрали всех, кто только мог воевать. В конце концов, Екатерина исполняла чисто ударные задачи. Это вам не корабль, док морской пехоты. До цели было около 5 минут. Все сосредоточенно готовились к бою. Командир, переговорив о чем-то с штурманом, в пилотской кабине повернулся к десантникам, заорал во всю глотку. «Так, внимание! Внимание на меня!» Он поднял руку, в руке была фотография. «Наши цели — вот эти здания. Там находится крупный транзитный пункт, с которого боевиков переправляют дальше. После ликвидации одной из точек они попытаются скрыться. Мы должны блокировать район, где они находятся. Дальше либо уничтожаем самостоятельно, либо ждем подхода морской пехоты и казаков. Боевые приказы». Дальше шло про командиров групп, блокирование, зачистки, снайперов. Аскер почему-то пропускал это мимо ушей. Он ушел в себя, решил немного побыть наедине с собой перед боем. Пулеметчик, который был подключен к общей радиосети вертолета, показал один палец. «Одна минута! Приготовиться!» У этого вертолета две точки сброса. Люк в полу и лебедка в хвосте, которой нельзя пользоваться, когда работает пулемет. Сам по себе вертолет не десантный, а спасательный. Быстро его не покинешь. Обычно через люк в полу спускают снаряжение и те, кто придан группе, и кто не нужен на земле прямо сейчас. Через хвост спускается прикрытие вертолета и штурмовая группа. После нескольких инцидентов правила изменили. Теперь группа прикрытия вертолета спускается на тросах до посадки вертолета и прикрывает его посадку уже с земли. «Шашки наголо!» Команда из старой армии, кавалерийская. Вертолетные части обычно появлялись на базе легких кавалерийских. Уланы, гусары. Многое шло оттуда. Сейчас по команде «Шашки наголо» ты просто досылаешь патрон в патронник, ставишь автомат обратно на предохранитель и включаешь прицел. Вертолет начал замедляться. Бойцы уже выстроились к точкам сброса. Потом вертолет встряхнуло. Это был тяжелый транспортный вертолет с 2 турбинами по несколько тысяч сил каждая, способный нести бронетранспортер на внешней подвеске и несколько десятков готовых к бою бойцов. Десантный отсек у него, как комната в квартире, даже больше. Это воздушный линкор, на него почти не действует никакой ветер. И его не могло просто так встряхнуть, ни сильно, ни слабо, вообще никак. Но его встряхнуло. Потом, в следующую секунду, загорелась мигающая красная аварийная сигнализация в десантном отсеке, и заработал пулемет по правому борту. А потом что-то взорвалось прямо под брюхом вертолета с такой силой, что пол ударил по ногам. Он изо всей силы схватился за натянутый трос для парашютного десантирования и Эстер почувствовал, что вертолет падает. Когда он пришел в себя, прошло несколько лет, или несколько дней, или несколько минут, но все переменилось быстро и страшно. Он лежал на боку, и перед носом был искореженный борт вертолета. Со всех сторон барабанило. Какой-то безумный барабанщик играл марш войны. Барабанщик был, наверное, пьян, потому что получалось сумбурно и разноголосо. Алюминиевая броня, которой был обшит спасательный, предназначенный для действий за линией фронта вертолет, выдерживала попадание многочисленных пуль и пока не пробивалась. А вот гранатометы она уже не держала. Эскер помнил, как его учили, первым делом не подавай вида, что ты пришел в себя. Это ты всегда успеешь. Второе, выясни, кто рядом с тобой, друзья или враги. Третье, попытайся понять, цел ты или ранен и как сильно. Второе, надо понять, кто вокруг тебя, друзья или уже враги. Правый борт, с правого борта идут. Ракета, уходи оттуда, уходи! Блин, снайпер на крыше, 11 часов. Я ранен, блин, я ранен. Свои. Третье. В последнее время у солдат появилась травма, которую раньше не знали. Подрыв бронированной машины на фугасе вызывал мгновенный сильный удар снизу. Все солдаты в этот момент получали переломы обеих ног и становились небоеспособными. В связи с этим полы в бронемашинах срочно покрыли толстым слоем упругой двухслойной резины. В данном случае взрыв произошел в воздухе, не на земле. Видимо, это как-то самортизировало удар, ноги были целы. И все остальное, наверное, тоже. Они шли в бой, защищенные новейшими костюмами с вставками из кевлара и высокомолекулярного полимера, плюс разгрузочный жилет, который, если не пулю, то осколки остановит. Значит, относительно цел. Аскер перевернулся на бок, зашарил вокруг в поисках спасительной холодной вороненой стали. Четвертое оружие. Найди себе любое оружие. Найди свое, возьми оружие товарища, если оно ему уже ни к чему. Подбери трофейное, укради. Если есть возможность украсть, купи, если есть возможность купить. Пока у тебя есть оружие, даже если ты потерял форму, знаки различия, все документы, средства связи, но пока у тебя есть оружие, ты солдат, и ты должен сражаться. Пальцы наткнулись на пряжку быстрого сброса ремня. Поверить невозможно, это как же должно было рвануть? Ремни поменяли недавно. Прицепили новые, удобные, трехточечные, чтобы проверить, висели на них на турниках со спортивным поясом. Еще и подтягивались. Но оружия нет, благодаря этому дурацкому ремню с пряжкой быстрого сброса. Кто-то осветил его фонарем. От этого ослепило непривычные к яркому свету глаза. «Цел! Держи и не высовывайся!» На грудь упало что-то небольшое, увесистое. Он машинально щупал. Да, оружие. Автомат из набора для выживания. Таких несколько в каждом спасательном вертолете. Можно использовать самим. Можно сбросить потерпевшему аварию летчику. Вместе с комплектом выживания. Если нет возможности подобрать его сейчас. Автомат маленький, короткий, увесистый. Не предназначенный для долгого пехотного боя, но удобный и дающий возможность жестко грызнуться. Аскер откинул приклад, посмотрел прицел. Три точки светились лунным светом. Ну, гады! Очередь трассеров пролетела прямо над ним, над головами, по салону вертолета. Он машинально сел, взял на прицел автоматчика и выстрелил. Автоматчик, пробравшийся на выгодную позицию, осел. А Сашка вдруг понял, что вертолет в падении или при ударе раскололся надвое. И головы вертолета он не видит. Вместо нее черная дыра, ночь и вспышки выстрелов. Надо вставать. На четвереньках он прополз вперед, занял позицию, прикрывая то направление, которое не было прикрыто, как его и учили, без лишних слов и команд. Потряс головой, пытаясь прийти в себя и оценить обстановку. Они упали на пустыре, значит, их сбили задолго до цели. Цель находилась в западной части Пешавара. Интересно, как вообще вычислили их маршрут? Ведь это не так просто сделать. И чем сбили вертолет? Ведь он бронированный, с дублированием, а в некоторых случаях и двойным дублированием всех критически важных систем. Чем можно было так ударить по вертолету, что он раскололся напополам, кроме устаревшего зенитного орудия крупного калибра? Впрочем, это сейчас не важно. Две ракеты одна за другой ударили в борт вертолета, оставляя рваные дыры и осыпая защитников этой обреченной крепости гарью и осколками. «Ракеты справа!» Проснулись. Аскер тоже стрелял, перевел автомат на одиночный и бил по вспыхивающим в ночи огонькам. И думал, что это не напрасно. Точнее, он был уверен в том, что это не напрасно, потому что напрасно это поднять руки и напрасно потратить весь остаток своей жизни. Пощады в плену не будет. Это знали обе стороны. Он пихнул того стрелка, что отстреливался рядом с ним. «Кто командует?» «Снегирь! Сейчас канонерки подойдут». Кто такой Снегирь, Аскер не знал. А может, и забыл. Делать было нечего, и он просто стрелял и стрелял. Потом, может, через несколько минут, может, через несколько часов, видимые дымные следы прочертили воздух, и там, где были вспышки выстрелов врага, стали черно-желтые облака разрывов. Поднявшиеся с авианосца самолеты-штурмовики выполняли операцию прикрытия, нанося удары управляемыми ракетами, каждая из которых могла разрушить небольшой дом. Десантных судов не было, вертолетов огневого прикрытия тоже. Поэтому штаб на авианосце применял то, что есть. Весомую, грубую и зримую силу, которую в большинстве случаев применяли на чужой земле, а не на своей. Они увидели, как рушится, складываясь на глазах какое-то здание, как от огня становится все светлее и светлее. Потом появились еще самолеты, вторая волна. Они начали сбрасывать бомбы небольшого калибра и охотиться на противников с помощью своих скорострельных пушек. Стандартным вооружением истребителя является 30-миллиметровая пушка с осколочно-фугасными снарядами и сумасшедшей скорострельностью. За несколько секунд в цель уходит сотня снарядов. Поставив режим огня на фиксированные очереди, пилоты пикировали на огневые точки врага. Казалось, что с неба били молнии, а на земле разражался сущий адский котел, в котором не могло уцелеть ничего живое. Потом появились вертолеты. Это были 59-е Сикорские, канонерские и вертолеты ЛМД. Их, видимо, собрали со всей УАГы, выскребя дочисто погреба. Канонерские вертолеты, которые могут нести как противокорабельные, так и обычные противотанковые ракеты, нанесли еще один удар, подавив еще огрызающиеся огневые точки противника точными ударами ракет. А вертолеты ЛМД сели полукругом. Их было три, и они должны были забрать убитых и выживших. Стрелять уже не стреляли. Тела грузили в вертолеты. 8 погибших. Хуже некуда. Они даже не приступили к исполнению боевой задачи. Погиб экипаж вертолета. Погибли спецназовцы и морпехи. И результат вылазки — ноль. Ноль. Аскер, уже нашедший в мешанине металла, кевлара и негорючих защитных матов свой автомат, подошел к спорящим у вертолетов людям. Просто услышал, что спорят, а, подойдя ближе, услышал и их голоса. «Вы что, шутите, майор?» «Ну нет приказа. Признано слишком опасным. Мы два вертолета потеряли. Вы что, не понимаете?» «Не понимаю. и не хочу понимать трусость. Вы забываетесь? Нет, это вы забываетесь. Когда-то мы оставляли без помощи своих, а? Аскер толкнул одного из морпехов локтем, привлекая внимание. О чем спор? Второй вертолет тоже сбили, шепотом ответил он. В районе цели. Они почти дошли. Там их что тараканов. Наносить авиаудары запрещено. Посланная на выручку спасательная команда сама едва не погибла. Массированные пуски управляемых и неуправляемых ракет. Им едва удалось уйти. Штаб запретил все летные операции в этом районе. Подняты беспилотники, послан полицейский конвой. Но когда он дойдет? Сашка это понимал более чем. Потому что помотался по местным улицам. Посмотрел, что здесь творится. Люди живут очень скученно. Толпа собирается в любое время суток и по любому поводу. На драку, на скандал, на победу любимой команды по крикету. Линчевать кого-то. Полно фанатиков. У многих дома хранится оружие. Севернее есть места, где его производят в каждом доме. Блокировать в узких улицах колонну проще простого. Даже с постоянной поддержкой с беспилотников ее не проведешь. Многие из-за жары, духоты и вони спят на крышах, на свежем воздухе. А для того, чтобы поджечь бронемашину, достаточно сбросить сверху пару бутылок с бензином и мылом. Да, наземная колонна никогда не достигнет цели. Если только... «Господа!» — сказал Оскар. «Господа, а что, если мы пройдем тихо?» Двое офицеров уставились на него. «Ты кто, парень? Обзовись!» «Я Оскар. Город знаю. Местное шматье у меня есть, у других тоже. Найдем машины, вскроем и вперед. Пройдем запросто и зачистим зону к вашему прибытию. Нам не хватало только вас искать. Господа, в городе 20 миллионов душ обретается. Думаете, все всех знают? Машины найдем местные в таком бардаке. Да кто нас остановит? Мы сможем провести доразведку зоны, подобрать и обезопасить посадочные площадки, навести на цели, если это будет нужно. И если там кто-то еще сражается, мы поможем им продержаться до утра».